Глава 26. 27 июня. Над большими плоскогорьями встает рассвет. Ночной туман еще держится на скалах, тянется словно тюлевый шлейф, становясь совсем прозрачным и светлым, когда солнечный свет ложится на зубья гранитных скал и спускается в долину, наполненную бесчисленным множеством косых теней. У подножия зеленых, серых и черных отвесных скал, вершины которых, кажется, растворяются в тумане, папоротники стряхивают с листьев легкий налет, покрывающий их словно эмалью. Я заглянул в небольшую расщелину, где едва бы мог поместиться ребенок, и мне открылся мир мхов, серебристой пыльцы, растительной ржавчины, мир ничуть не менее сложный, чем мир большой сельвы, раскинувшийся наверху, с той только разницей, что здесь все было гораздо меньших размеров. На этой пяде влажного пространства уместилось бесчисленное множество разнообразнейших растений, и множество самых разных видов боролись за место, которого едва хватало одному дереву. Этот земной планктон был подобен паутине, образовавшейся у самого подножия огромного водопада, чьи воды, низвергаясь с невероятной высоты и вскипая внизу шумной пеной, выдолбили в скале водоем. Именно здесь и купаемся мы, чита, купаемся оба ногими, в бурлящей кипучей воде, которая белыми струями срывается с самых вершин, уже зажженных солнцем, в эту зеленую впадину, и потом, переливаясь через края, падает дальше и бежит по руслам, окрашенным в охряной цвет корнями танина. В нашей чистой ноготе нет ничего показного, нет в ней притворного, неестественного подражания райской ноготе, и она ничуть не похожа на ту, которая задыхается ночами в нашей хижине, потому что здесь мы сбрасывали одежды с каким-то даже озорством, удивляясь тому, как приятно, когда все тело ощущает прикосновение ветерка и солнечного света, в то время как люди оттуда умирают, так и не познав этого ощущения. Солнце покрыло у меня загаром светлую полосу на бедрах, которая у моих соотечественников до конца дней остается белой, хотя они купаются в море солнечного света. Солнце проходит у меня между ног, вьется по позвоночнику, воспламеняется в груди, золотит загаром подмышки и выступает потом на затылке. Оно овладевает мною, заполняет меня. Я снова бросаюсь в воду туда, где в глубине бьют студеные родники, и я буду искать их лицом, погружая руки в крупный, подобный зернышкам мрамора песок. Потом сюда придут индейцы и тоже будут купаться нагишом, прикрываясь лишь ладонями рук. А в полдень здесь будет купаться брат Педро, тоже ногой и вовсе никак не прикрываясь, сухой и костлявый, точь-в-точь святой Иоанн, проповедующий в пустыне. Сегодня я принял великое решение — не возвращаться туда. Я попробую научиться какому-нибудь несложному занятию, делу, каким занимаются в святой Монике, покровительнице оленей. Например, вроде того, какому обучают сейчас людей, которые будут заниматься возведением храма. Попытаюсь избежать судьбы Сизифа, навязанной мне миром, из которого я ушел. Ушел, сбежав от никчемных профессий, от суеты, подобной суете белки, вертящейся в колесе, от этих по минутам рассчитанных, но непонятно кому нужных занятий. Отныне понедельники перестанут быть для меня понедельниками покаяния, да и вообще незачем будет вспоминать, что понедельник — это понедельник, а камень, который я тащил на себе, пусть достанется тому, кто захочет взвалить на свои плечи его бесполезный груз. Лучше я буду сжимать в руке пилу или кирку, чем снова опошлять музыку по долгу службы. Я говорю об этом Росарио, и она принимает мое решение с радостной покорностью, как и всегда будет принимать волю того, кого она признает своим мужчиной. Твоя женщина не поняла, что это решение для меня вещь гораздо более серьезная, чем может показаться, потому что оно означает отказ от всего, что есть у меня там. Ей, родившейся на опушке сельвы, ей, чьи сестры стали женами золотоискателей, кажется вполне естественным, что человек простор неизведанного предпочел городской сутолоки. И потом, я не думаю, чтобы ей привычка ко мне стоила бы стольких же умственных усилий, скольких она стоит мне. Она не считает, что я разительно отличаюсь от тех людей, к которым она привыкла. А мне для того, чтобы любить ее, потому что теперь я знаю, что люблю ее глубоко и искренне, мне пришлось произвести переоценку всех ценностей, ибо я, человек определенного склада, связал свою судьбу с женщиной, которая в полном смысле слова «женщина», но только женщина и ничего больше. Итак, я остаюсь и сознаю, на что я иду. И мысль о том, что я остаюсь здесь, и что отныне единственным светом для меня будет свет солнца и костра, и что каждое утро я буду погружаться в воды этого водопада, и что настоящая женщина, без всяких заскоков, женщина с ног до головы, в любой момент готова разделить мое желание, эта мысль наполняет меня бесконечной радостью. Я улегся на камни, и пока Росарио с обнаженной грудью мыло в ручье волосы, вынул старенькую, подаренную мне греком Одиссею, открыл наугад и не мог сдержать улыбки. Книга раскрывалась на главе, повествующей о людях, которых Улисс отправил к лотофагам. Отведав предложенный им плод, они забыли о том, что надо возвращаться на родину. Лотофаги, буквально пожиратели лотоса, жители сказочной страны, питающиеся цветами лотоса, приносящими забвенье. Греческая мифология. Силы их, плачущих, к нашим судам притащив, повелел я, рассказывает герой, крепко их там привязать к скамьям корабельным. В этом чудесном рассказе меня всегда беспокоила жестокость того, кто отрывал своих спутников от обретенного счастья, не предлагая взамен ничего, кроме возможности служить ему. Мне всегда казалось, что в этом мифе проявилось раздражение, какое вызывает у общества поступки тех, кто благодаря своему физическому превосходству находит в любви, в наслаждении, в неожиданном даре способ уйти от уродств, запретов или надзора, которые остальным приходится терпеть. Не вставая с нагретого камня, я повернулся на другой бок, и взгляд мой упал на индейцев, которые, сидя вокруг Маркоса, первенца Аделантадо, занимались плетением корзин. Мне вдруг пришло в голову, что моя старая теория о происхождении музыки — теория глупая, и стало ясно, до какой степени необоснованны умозрительные заключения людей, пытающихся судить о процессах зарождения тех или иных видов искусств или о создании инструментов, не имея понятия о повседневной жизни доисторического человека, живущего еще и в наши дни, не зная его религиозных обрядов и способов врачевания. И крайне хитроумной показалась мне моя собственная мысль о соединении в магических целях примитивной, только еще зарождавшейся пластики, изображения животного с тем, чтобы обрести власть над этим животным, с первым становлением музыкального ритма, подражавшего скачкам, бегу или шагу животных. Но несколько дней назад я присутствовал при рождении музыки. Я видел более примитивный этап, чем тот надгробный плач, которым Эсхил воскрешал персидского царя, или даже чем песнь, с помощью которой сыновья Автолика останавливали черную кровь, струившуюся из ран Улисса. Более древний, чем песнь, назначение которой было уберечь фараона Уноса от укусов змей во время его путешествия по потустороннему миру. Которым Эсхил воскрешал персидского царя, речь идет о трагедии Эсхила Персы. Песнь, с помощью которой сыновья Автолика останавливали черную кровь, имеется в виду эпизод из поэмы Гомера «Одиссея», назначение которой было уберечь фараона Уноса. Унос — египетский фараон V династии, в пирамиде которого на стенах погребальной камеры начертаны магические тексты. Все, что я видел, подкрепляло таким образом теорию, утверждающую, что музыка ведет свое начало от магических заклинаний. Но авторы этой теории пришли к ней через книги, через трактаты по психологии, строя смелые гипотезы относительно существования в античной трагедии элементов, заимствованных из колдовских языческих обрядов, уже тогда бывших далеким прошлым. Я же, напротив, видел своими глазами, каким образом слово шло в песню, не становясь ею. Я видел, как повторение одного и того же слова рождало ритм, и я действительно видел в игре двух голосов, человеческого и другого подражавшего человеческому, для чего колдуну приходилось брать два тона разной высоты, видел, как могла родиться музыкальная тема из действия немузыкального. Я подумал, как глупы доводы тех, кто утверждает, что музыка у доисторического человека возникла из желания воспроизвести красоту птичьего щебетания, словно птичьи трели имеют хоть малый музыкально-эстетический смысл для тех, кто постоянно слышит их в сельве, в общем концерте шелестов, хрипов, криков, шума бегущих и ныряющих тел, падающих предметов и бьющей воды. Все это охотникам воспринимается как некий кодекс звуков, умение читать который входит в его обязанности. Я вспомнил другие ошибочные теории и размечтался о том, сколько шуму наделают мои наблюдения в музыкальных кругах, где крепко держатся за книжные тезисы. Полезно было бы записать некоторые песни здешних индейцев, прекрасные в своей элементарности, с их своеобразными гаммами. Эти песни в корне разбили бы общепринятое мнение, что индейцы знают только гаммы, состоящие из пяти тонов. И я тут же разозлился на самого себя за то, что пустился в эти мудрствования. Я же принял решение остаться здесь, и поэтому раз и навсегда должен оставить эти пустые интеллигентские рассуждения. Чтобы окончательно от них избавиться, я надел несложную одежду, которую обычно ношу здесь, и пошел помогать достраивать храм. Храм — это просторная круглая хижина с островерхой, как у всех индейских хижин, крышей из листьев моричи, настеленных на ветви, которые служили балками. Все это сооружение венчает деревянный крест. Брат Педро непременно захотел, чтобы окна имели готическую форму со стрельчатым сводом. Повторение двух перекрещивающихся кривых на стене из обмазанных глиной переплетенных ветвей должно было в этой глуши навевать молитвенное настроение. Наверху, за неимением колоколов, мы подвесили на звоннице выдолбленный ствол дерева, изобретенное лично мною, своеобразное подобие тепанакстля. Тепанаксль — индейский музыкальный инструмент. Изготовить этот инструмент меня навела на мысль палка для отбивания ритма, лежавшая в хижине, и я должен признаться, что изучение принципа ее звучания сопровождалось довольно мучительным испытанием. Когда 2 дня назад я развязал лианы, стягивавшие циновки, в которые был завернут инструмент, то кувшин, погремушки и дудка выпали из затвердевших и разбухших от сырости циновок и покатились по полу. Вокруг меня на полу валяли словно упрек инструменты. Мне ничуть не стало легче, даже когда я загнал их в угол, как провинившихся детей, чтобы они своим присутствием не тревожили мою совесть. Я попал сюда, в сельву, сбросил со своих плеч груз, нашел женщину. Все это на деньги, полученные за эти инструменты. Они не мои, эти инструменты. Они мне не принадлежат. Собираясь бежать отсюда, я невольно замешивал в это дело человека, который мне доверился. Замешивал, потому что ответственность за мое предательство, конечно, возьмет на себя хранитель. Он, конечно, возвратит те деньги, которые выдали мне, возвратит ценою труда и жертв, а может, ему даже придется занять денег под большие проценты. Я был бы счастлив, безмятежно счастлив, не валяясь сейчас у изголовья моего гамака эти музейные вещицы, неустанно напоминавшие о том, что их ждут этикетки и витрины. Наверное, надо было выкинуть отсюда эти инструменты, может быть, даже разбить, а обломки зарыть где-нибудь под скалой. Но я не мог этого сделать, потому что мысли мои снова вернулись в места, которые я покинул, и совесть, долго не дававшая себе знать, снова начинала меня мучить. Росарио подуло в трубку ритуального кувшина, и из него вырвался хриплый рев. Так ревет зверь в потемках, провалившийся в яму. Я грубо оттолкнул ее, и она, ничего не понимая, отошла глубоко обиженная. Чтобы согнать морщинки с ее лба, я рассказал ей о причине своего раздражения. И она тут же нашла самый простой выход. Через несколько месяцев Аделантадо должен отправиться в свое обычное путешествие в Пуэрто Анунсьон, чтобы запастись необходимыми лекарствами и купить кое-какую новую утварь взамен старой, вышедшей из строя. Так вот, инструменты можно отправить с ним. А там он поручит одной из сестер Росарио переправить их вниз по реке до первого почтового отделения. И совесть перестала меня мучить, ибо в тот день, когда инструменты отправятся в путь, я могу считать, что выкуп за бегство уплачен.